взвизгнул Армагирген. Примечание. Кенчик — кнут. «Пусть бы они меня колотили, вырывали по одному волосу из ноздрей, но не говорили. Неужели и вправду я такой страшный человек и неверно жил? Даже этих двух старух приплели, будто я жил с двумя женами. А у многих островитян не было возможности взять себе жену на острове, и они отправлялись на женитьбенный промысел на материк. Но ведь я взял вторую жену по древнему обычаю, когда умер ее муж, мой старший брат. Так у нас сводилось истори. О, эти пришельцы! Прав я был, когда говорил, добра от нового не будет. И все они!» Старик понемногу возбуждался. «Это все табак, дурная веселящая вода, ружья, металлические вещи. Все, что оттуда шло, все было вредно. И я это понял сразу и предостерегал людей». На губах Армагергена выступила белая пена, и он вдруг в изнеможении упал на спину, на оленью шкуру, и тихое пение заполнило баню. Джон сначала не мог разобрать слов, пока женщины, невозмутимо отложив шитье, не вступили в пение повелителя своими тонкими голосами. «Моя вселенная, ты радуешься мне и детям моим. Мое существование для тебя истинное удовольствие. Открой мне свои тайны и возьми меня в слуги, и сольемся мы в радости, пребывая одни». Джон слышал об этих песнях, где смысл был затуманен символикой, понятной только одному поющему. Но эта песня наверняка не была сиюминутной импровизацией, ибо жены Армагиргена самозабвенно, прикрыв свои маленькие глазки морщинистыми веками, пели, раскачиваясь в такт, иногда даже опережая старика. «Ягоды, цветы, травы, растущие в лагах и долинах, небеса расписные и полчища разных червей, длиннокрылые уши, порхающий запах мочи, пронзительный выкрик из глотки ночью живущей птицы». Голоса то слабели, то снова наливались силой и действовали успокаивающе, несмотря на странность слов. «Красные языки огня обвили оленьи рога, чрево кипит смесью крови и зеленой съедобной травы. Слова невидимых крыльев на лодочных стройных боках. Посвист слышен, как зов свыше небесных полос». Темнело за крошечным окном. Жирник так и оставался незажженным, и тьма сгущалась в маленькой комнате, становилась осязаемой, густой, как смесь крови и зеленой съедобной травы. Дремота обволакивала Джона, тяжелели веки, и в душу вселялось чуткое успокоение, тревожное ожидание. Джон заснул, откинувшись на свернутое пыжиковое одеяло, и проспал до прихода Драбкина и Тегранкел. «Пошли ко мне!» — позвал Тегранкел. Еранга Тегранкел небольшая, но аккуратная, и собаки отделены от остальной части Чотагина заборчиком из старой рыболовной сети. Джон и Тегранкел выбили из обуви снег, сняли верхнюю одежду и вползли в полог, ярко освещенный двумя жирниками и небольшой керосиновой лампой. Женщина хлопотала возле столика, расставляя чашки. Каждую из них она демонстративно вытирала чистой тряпицей. Джон уселся на предложенное место и огляделся –